Анна Матвеева. Два пистолета, один капкан. У Анжелики депрессия. Подкралась к бедной девушке, нежданно-негаданно, будто злой маньяк выпрыгнул на нее из кустов. Анжелика честно пыталась бороться с депрессией. Но та оказалась сильнее, почти сразу же уложила девушку на тощие лопатки. Внешних причин для депрессии у Анжелики не было. Наверное, не было и вообще никаких. Анжелике всего 24 года, и каждым из прожитых лет она могла бы гордиться. Подруги всегда говорили, что Анжелика просто с жиру бесится, иначе не задумывалась бы о всяких там депрессиях. Депрессии начались после того, как Анжелика несчастливо влюбилась. Его звали Коля, но Анжелика называла его «крокодил», чтобы замаскировать свое обожание, густо сочившееся наружу. Крокодил был некрасив, зато умен и богат. Последний фактор имел для Анжелики довольно мало значения, зато первый стал, безусловно, решающим. Анжелика знала, что на свете нет ни одной книжки, которую бы не прочитал крокодил. Из книжек он извлекал не только поверхностные впечатления, но и глубинные смыслы. И вот от таких смыслов крокодил получал огромное удовлетворение. Он почти всегда и все время читал, поэтому-то, что происходило в реальной жизни, крокодилом воспринималось плохо. И когда они познакомились с Анжеликой, он вообще понять не мог, зачем она так на него смотрит и почему прижимается к нему. Крокодилу это было непонятно. Вот если бы Анжелика была не девушкой, а книгой, то он обязательно бы уяснил для себя все хитросплетения сюжетных линий и потом извлек бы глубинный смысл. Анжелика не была книгой, ни в коем случае. У книг не бывает длинных ног, пушистых волос и неестественно синих глаз. Любой мужчина, оказавшийся на месте крокодила, давным-давно исполнил бы желание Анжелики. Но крокодил не пускал на свое место никого другого, поэтому Анжелика страдала и ждала крокодильского прозрения. После знакомства с крокодилом миновала уже не одна неделя. Анжелика много раз звонила и случайно проходила мимо и даже пряталась в закоулках офиса своего любимого. Но он, повторимся, был не искушен в реальной жизни. Потому при встречах здоровался и все тут. Другой заметной приметой крокодила было то, что он ужасно боялся смерти. Причем не в философическом смысле, а в самом что ни на есть бытовом. Крокодил был богат и опасался, что на этой почве смерть может явиться к нему несколько раньше обычного. Проще говоря, крокодил жутко опасался киллеров, которых могли бы прислать к нему гипотетические недоброжелатели. Может быть, поэтому и читал крокодил так много книг. Может быть, он пытался найти в них какие-нибудь способы излечения от прогрессирующей киллерофобии. Хотя, скажем от себя, куда как умнее было бы нанять охрану или, например, купить пистолет. Говорят, что пистолет он в конце концов купил. У Анжелики же на почве несчастной любви разыгралась нешутейная депрессия, пик которой случился прямо на Рождество. Девушка уже так устала от крокодильского невнимания, что решила, наконец, признаться в любви. Для признания она выбрала 7 января. И уже с утра пыталась прогнать депрессию на поиски новых жертв. «Чего ты ко мне пристала?» — твердила Анжелика, припудривая носик. «Я ведь знаю, что любовь должна доставлять не страдания, а радость. Проваливай, постылый, иди к Маше Божедомовой!» Свою приятельницу, Машку Божедомову, Анжелика недолюбливала. Хотя Машка была сейчас беременна и даже собиралась назвать сына Джошуа. Депрессии было уютно вместе с Анжеликой, и бросать ее не хотелось ни в коем случае. На улице было темно и снежно. Но крокодил точно не возвращался домой. Во-первых, у него не горел свет в окнах, а во-вторых, Анжелика позвонила ему в офис и очень удачно бросила трубку после того, как крокодил сказал «Алло». Анжелика долго не могла попасть в подъезд, закрытый на ключ. Она набрала рукой пригоршню снега и сдавила его со всей силы. Снежочек получился продолговатый, с тонкими следами пальцев. Во рту было противно после коньяка, выпитого для повышения смелости. Снег мягко и нежно летел по ветру. Наконец, из крокодилевого подъезда вышел мальчик и собака. Собака начала длинными прыжками носиться по снегу, а мальчик тоскливо уговаривал ее. «Реня, давай быстрее!» Реня, наконец, вняла мольбам своего хозяина, одетого в пальто поверх спортивных штанов, и, взвизгнув, присела в сугробик. Анжелика тем временем давно вошла в подъезд. За дверью у крокодила было тихо. Девушка на всякий случай нажала кнопку звонка и прослушала длинную мелодию. На этаже царила тишина, луна подглядывала через окно и посмеивалась над влюбленной Анжеликой. Хорошо, что хоть лампочка горела. Анжелика от нечего делать начала рассматривать свои руки и уткнулась взглядом в крошечный светло-серый бугорок у основания большого пальца. Эту отметину оставил ей бывший любовник, разряжавший пистолет и выстреливший дробью прямо в Анжелику. Дробь оцарапала ногу и еще вот попала в палец. Крокодил все не шел, и Анжелике стало совсем уж невыносимо. Все внутренние органы у нее заболели. Черная мохнатая депрессия лизала плечи, влажным языком шептала, завывая, чтобы Анжелика не скучала, она не одна и никогда не будет одна. Еще очень захотелось в туалет. После чая с коньяком всегда так бывает. Анжелика беспомощно огляделась кругом и потом пошла на черную лестницу. Стыдно, конечно, но что было делать? Возвращаясь с лестницы, Анжелика не успела понять, что происходит. Свет на этаже неожиданно погас, а широкий зев лифта в это самое время выпускал из себя человека, ужасно походившего на крокодила. «Коля!» — крикнула Анжелика, и в эту же секунду получила пулю в лицо. Все-таки крокодил был чересчур нервным. Когда его увозили в милицию, он жалел не только о смерти странной девушки, но еще и о том, что дома остался новый недочитанный роман. Анжелика открыла глаза и увидела перед собой красивого высокого старика, который смотрел на девушку с любовью и грустью одновременно. «Неужели ты не поняла, что не место тебе рядом с этим крокодилом?» — печально спросил старик и покачал головой, как будто Анжелика очень его расстроила. «Ах, люди, люди! Как же вы меня огорчаете! Да еще на Рождество, в такой важный для меня день!» Анжелика увидела, что снег уже не падает, и депрессия тоже куда-то исчезла. Все куда-то исчезло. Только старик сидел рядом с Анжеликой, и она его видела четко и ясно, несмотря на то, что глаза у нее снова были закрыты. Анна Матвеева. «Два пистолета, один капкан». Рассказ читала Екатерина Жарова.